Да-ду-да-ду-да. Да-ду внедрёшь. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-ду. Да-ду-да-ду-да. Да-ду внедрёшь. Ширше. Это неправильно. Ширше. Это неправильно. Шире. Правильно. Шире. Правильно. Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю вашу реакцию. И это главное. Да-ду-да-ду. И это главное. Да-ду-да-ду. И это главное. Да-ду-да-ду. И это главное. Да-ду внедрёшь. Окультуриваться надо. Вы со мной согласны. Окультуриваться надо. Вот Раиса Максимовна в курсе. Мы не позволим кому ни попадю. Раиса Максимовна. У нас своя голова. Вот где собака порылась. Да-ду-да-ду-да. В данной раздаче представлена книга «Фанфик» на тему зомби-постапокалипсиса автора Мушинского Олега. Название книги «К плюс К плюс К». Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, а также для людей с временными или постоянными проблемами со здоровьем, которые препятствуют их нормальному прочтению книг. Приятного прослушивания!